Боятся зверька, впрочем, только женщины. Мужчинам он давно безразличен. Одно поколение показывало его другому, его видели снова и снова, наконец на него перестали обращать внимание, и даже дети, которые видят его впервые, уже не удивляются. Он стал домашним животным синагоги. Почему бы синагоге не иметь особого, нигде больше не встречающегося домашнего животного? Если бы не женщины, то о существовании этого зверька, наверное, уже забыли бы. Но и женщины-то по-настоящему не боятся зверька. Да и странно было бы бояться такого зверька изо дня в день, годами и десятилетиями. Они, однако, оправдываются тем, что зверек обычно гораздо ближе к ним, чем к мужчинам, и это верно. Спуститься вниз к мужчинам зверек не осмеливается, его никогда еще не видели на полу. Если его прогоняют от решетки женского отделения, он пребывает, по крайней мере, на той же высоте, на противоположной стене. Там есть очень узкий выступ, шириной от силы в 2 пальца. Он обходит 3 стены синагоги, по этому выступу зверек иногда шмыгает взад-вперед, но чаще он сидит на определенном месте напротив женщин. Почти непонятно, как ухитряется он с такой легкостью пользоваться этой узкой дорожкой, и замечательно ловкость, с какой он там, наверху, дойдя до конца, поворачивает обратно. Это ведь уже очень старый зверек. Но он не останавливается перед самыми смелыми прыжками, которые неудачными никогда не бывают. Он повернется в воздухе и побежит назад той же дорожкой. Правда, увидев это несколько раз, вполне насыщаешься и непрерывно смотреть на это не тянет. Да и женщин приводит в волнение ни страх, ни любопытство. Будь они больше заняты молитвами, они совсем забыли бы о зверьке. Благочестивые женщины и в самом деле забыли бы, если бы это допустили другие, которых гораздо больше. Но тем всегда хочется обратить на себя внимание, а зверек для этого удобный предлог. Если бы они осмелились, они приманили бы зверька еще ближе к себе, чтобы можно было бы пугаться еще сильнее. Но на самом-то деле зверек совсем не стремится к ним. Если на него не нападают, ему до них также нет дела, как и до мужчин. Он рад был бы, наверное, оставаться в том уединении, в котором живет в часы, когда нет службы, по-видимому, в какой-нибудь еще не обнаруженной нами дыре в стене. Только когда начинают молиться, он появляется, вспугнутый шумом. Хочет ли он посмотреть, что случилось, хочет ли оставаться на стороже, хочет ли быть свободным, способным к бегству? От страха он выбегает, от страха выделывает свои прыжки и не удаляется, пока не кончится богослужение. Высоту он предпочитает, конечно, потому, что там безопаснее и бегать удобнее всего по решетке и по стенному выступу. Но он вовсе не всегда там, иногда он спускается ниже, к мужчинам. Занавес завета держится на блестящей медной перекладине. Она, кажется, манит зверька, он довольно часто туда прокрадывается, но там он всегда спокоен. Даже когда он у самого кивота, нельзя сказать, что он мешает своими сверкающими, всегда открытыми, вероятно, без век, глазами. Он словно бы взирает на общину, но, конечно, ни на кого не глядит, а только подстерегает опасности, которые, как он чувствует, ему угрожают.